что у него врожденный талант для такой жизни. Все трудности как бы не касались его, ни снежные бури, ни иссушающая жара, ни голод, ни жажда. Именно тогда и обнаружил он в себе этот дар. Сначала он проявлялся очень слабо. Он даже принял это за голодные галлюцинации, но потом все сильнее и сильнее, пока он не понял, что это не что иное, как Господнее вознаграждение за жертву молчания. Когда к его пещере шел человек, он чувствовал его приближение за много километров. С настоятелем он поддерживал односторонний телепатический контакт и немало удивил того, когда в присланном с пастухом письме описывал затруднения своего пастыря и советовал, как их преодолеть. Через несколько лет руководство монастыря, начинавшее слегка побаиваться этого странного человека, становившегося все более похожим на бродягу, одетого в лохмотья и немого, как пень, истощенного до неузнаваемости, к тому же с жутковатой способностью читать чужие мысли, освободило его от обета и направило писарем в Ватикан. Прошло несколько месяцев, прежде чем он снова научился говорить. Связь между голосом и мыслью была почти утрачена. Он был уверен, что во всем мире только он обладает этим даром. Не было ни одного человека, чей внутренний мир не открывался бы перед ним с пугающей ясностью. Он знал все их секреты, ощущал запах их разлагающихся душ и поражался различием в слове и мысли у церковников. Он догадывался, что эти способности ничего хорошего ему не принесут. Истинное чудо редко вознаграждается канонизацией. Наоборот, после войны в деревенских церквях появился избыток говорящих изображений святых и мадон, проливающих слезы из масла для помазания. На третий год он предстал перед комиссией по расследованию. Когда он впервые встретился с Себастьяном дель Моро, он понял, что этот человек каким-то образом догадывается о его необычайных способностях. Тем не менее, комиссия пришла к заключению, что дар его никак не связан с происками сатаны. Ему запретили, правда, рассказывать о нем кому-либо. Но из подслушанных в коридорах разговоров он понял, что идут разговоры о том, чтобы после его смерти причислить его к лику святых вместе со своим наставником. Он посмеивался над этими слухами, поскольку точно знал, что их распространяет никто иной, как сама Инквизиция, чтобы оградить его от неприятностей. Вскоре ему выделили специально оборудованную для него комнату, своего рода карантин. Еще через 2 года Дель Моро назначил его на должность в некой организации, которой в будущем суждено было стать устрашающим благочестивым содружеством. Его авторитет вырос до такой степени, что кардинал Риверо рекомендовал его канцлеру Меттерниху в качестве советника по вопросам религии, но Лангенс продолжал втайне работать на Инквизицию. Поручение, данное ему на этот раз, рассматривалось как дело первостепенной важности и требовало именно такого человека, как он. Поэтому он и находился сейчас в Берлине, и степень секретности была таковой, что даже Меттерних понятия не имел о месте его пребывания. Сидя за столиком таверны, он присматривался к братьям. Они были полностью поглощены деталями предстоящей операции – чертежи, подходы к дому, охрана, распределение обязанностей. Они приехали в Берлин почти год назад, еще когда только появились слухи о некоем салонном месмеристе Барфусе. Но его уже и след простыл. Остались только шепотом пересказываемые легенды – мальчик якобы мог предсказывать будущее, вызывать духи умерших и обращаться к нечистой силе за одолжением. Некоторые клятвенно заверяли, что можно было пройти в полуметре от него и не заметить, когда он демонстрировал свое умение делаться невидимым.